поле парадокса», — пояснила Ульяна. «Эти ловушки были у каждого штурмовика, но поле было создано самим Темным Лордом, а значит он точно оставил себе лазейку, иначе бы не оставил институту чертежи. Но все равно оружие было взято на миссию. Четвертое звено, стабилизируйте поле и вышвырните его из нашего мира. Но, товарищ маршал, у вас останется лишь одно звено. Он следит за нами, он спланировал это, я слишком хорошо его знаю, он хочет сделать из этого шоу, последний бой, финал Шавдовн». Ульяна толкнула двери центрального зала и оказалась права. Зал был сделан в форме амфитеатра, где на трибунах разместились приспешники и миньоны Темного Лорда. Сам Темный Лорд стоял в яме и приветственно улыбался, разведя руки в сторону. Он собирался дать последний бой, бой, что станет его погибелью. Ульяна знала его, слишком хорошо знала. Когда он оставался один, он был рационален, разумен и предельно эффективен. Но стоило ему выйти на публику, как он терял свое самообладание и начинал генерировать пафос и подчинялся законам театральности. И, чем больше была толпа, тем сильнее он терялся. Ульяна знала об этом, Ульяна рассчитывала на это, именно это было ключевым элементом победы. Штурмовой отряд не был основной ударной силой, он не был даже поддержкой, он должен быть зрителем, именно поэтому все солдаты были снабжены оборудованием для съемок. Но эти меры оказались излишними. Темный Лорд сам транслировал этот бой на все человечество. «Товарищи, займите свои места». Штурмовики лишь ощетинились оружием и подняли щиты, закрывая своего маршала. «Займите свои места». Темный Лорд использовал голос, невиданная сила, что подчиняла волю разумных, отдавая приказ, противиться которому могли лишь единицы. За всю историю голосу смогли противостоять лишь Дамблдор, Гриндевальд, Андрей Романенко, номер один отдела тайны сама Ульяна. Со стекленевшим взглядом звено двинулось к свободным местам в амфитеатре, любезно предоставленных Темным Лордом среди своих миньонов. «У меня тут целый арсенал, мой огонек, поэтому я тебе поддамся, выбирай себе оружие. Слово лорда, я выберу аналогичное». Продолжая поясничать, Темный Лорд поднял руку в пионерской клятве. «Не смей меня так называть». Ульяна отбросила излучатель в сторону и скинула рюкзак, доставая чехол, развернув который, она обнажила копье судьбы. «О, копье, есть у меня подходящее на этот случай». Темный Лорд протянул руку в сторону и из его тени вырвался поток черного дыма, принимая форму копья. Это было черное копье, древко из неизвестного полимера, вместе схождения клинка и древка, сапфир невероятной синевы. Мощь копья была неведомой, хоть Темный Лорд и использовал его пару раз, точно измерить мощь не получилось, что не мешало ему изготовить несколько копий и дурить всем голову. Темный Лорд не был мастером боя на копьях, но достаточно умело с ним обращался. Ульяна же изнуряла себя тренировками, готовясь к этому бою. Два копья сошлись в бою, Ульяна атаковала агрессивно, но стараясь контролировать свой гнев. Гнев придавал ей силу, Ульяна питалась ненавистью, но не забывала и о контроле, ведь стоило ей потерять его, как она забылась бы в поединке. Но план был совсем в другом. Темный Лорд же занял игривую, оборонительную позицию, сохраняя силы, прощупывая одним-двумя выпадами оборону Ульяны. Ульяна была занята более важным делом, чем пытаться ранить очередное тело Темного Лорда, ведь всем было известно, что он меняет их, как перчатки, используя тело лишь, как якоря в материальном мире, для своей сущности. Будь Волдеморт еще жив к этому времени, он бы удавился от зависти, за что Ульяна и расплатилась. Темный Лорд смог ранить ее несколько раз, но на это тоже был контрплан, ведь натура Лорда была известна, наверняка в копье был какой-то яд или проклятие. Поэтому ритуальные рисунки на теле Ульяны уже начали подавлять все, что занес в ее тело Темный Лорд, даруя необходимое время. По-любому, живой Ульяна не собиралась возвращаться, для нее это был билет в один конец. Бой прекратился столь же стремительно, как начался. Ульяна разорвала дистанцию и тяжело дыша стала напротив Гарри, опираясь на копье. «Ау, маленький огонек затрепетал, что же, тогда объявляю антракт». Темный Лорд хлопнул в ладоши. По зрительному залу амфитеатра заскользили слуги Темного Лорда, раздавая яства и напитки, что было тоже почерком Темного Лорда. Все шло по плану. «Не будет антракта, я победила». «Очень странное заявление, учитывая, что я невредим», — начал поясничать Гарри. «Погляди на пол». Пол был расчерчен ударами и царапинами, образуя узловатый и причудливый рисунок ритуала. Рисунок был незакончен, у него оставалось слишком много пустот, и он не замыкал на себе ритуал. «Аз-за-за-за-за», засмеялся Гарри, не сдвинувшись с места и запрокинул голову. «Не до ритуал, против меня, магистра ритуального волшебства. Ау-ау-ау, прошу, прошу, ну же, удиви меня, яви мне свою мощь». Темный лорд, окончательно спятивший в своем величии, вседозволенности и мегаломании, даже сдвинулся в узел силы, точно уверенный в своей победе. Все шло согласно плану. «Я Ульяна Романенко, преданностью и честью дома Ульяновых, властью и чистотой крови дома Романовых, своей кровью, силой, магией и жизнью, копьем судьбы». Ульяна проткнула свое сердце копьем, насаживая себя на него. «Изгоняю тебя, Гарри Поттера, из времени и пространства. Аз-за-за, меня, аз-за-за, из времени и пространства, аз-за-за, ох, мой маленький и глупый огонек, разве тебе неведомо, что я существую во множестве миров? Я просто вернусь, рано или поздно. А пока меня нет, мои союзники и слуги завершат начатое. Я знаю», — прошептала Ульяна, умирая. «Поэтому мое дело, начатое здесь, закончат наши дети». Рисунок ритуала вспыхнул, парализуя темного лорда. Эфирное тело Ульяны расплеталось и дополняло собой рисунок. Ее жизнь служила топливом, что пробуждало древнюю волшбу. «Наши дети?» – удивился Гарри. «Ты ничего мне не говорила». «Да, мальчик и девочка, близнецы. Нет, я не назвала их под мой люк. Я не настолько пошлая, как ты. Они, да, здоровые и сильные, их воспитают, научат и подготовят к твоему возвращению. Прощай, мой огонек. Прощай, Гена, я люблю тебя». Произошла рассинхронизация, больше невозможно было вести беседу с темным лордом земли Гарри Британским. Хоть его тело и было еще материальным, но его время уже было другим, его тело ускользало из этого мира, вместе с его сущностью. Жизнь окончательно покинула тело Ульяны. Она так и осталась стоять, проткнутая копьем. Зрители начинали расходиться, им предстояло продолжить дело темного лорда. Выражая почтение великой жертве Ульяны, они разрешили звену один провести эвакуацию. В память об Ульяне, ее образ будет увековечен в памятнике жертве матерей. Так она и будет стоять, отлитая в бронзе, пронзенная копьем, крепко держа его в своих руках, на ее лице печали и слезы, за ее спиной светлое будущее человечества. Спустя тысячелетия человечество забудет Ульяну Романенко, но всегда будет помнить жертву матерей, что они приносят ради нашего будущего. Лелуш Британский сидел в зрительном зале, облаченный в костюм Зеро, и наблюдал за последними аккордами величайшего плана. Он набрал на дополненном интерфейсе у своего запястья код «Несбывшееся грядущее». Код изменил траекторию следования крепости Азкабан, в которой годами аккумулировал Гарри все темное и скверное, что существовало на земле. Теперь крепость медленно дрейфовала на солнце. Вслед за командой, слуги и союзники темного лорда получали последнюю волю своего господина. Там не было приказов о ликвидации, самоубийстве или точек зачисток. Там было лишь одно предложение: «Я освобождаю вас от ваших долгов, клятв и обязательств». Вместе с этим Искинье В.А. получил последнюю директиву. Все оружие и созданные руками Гарри вещи будут дезактивированы или уничтожены. Великий орбитальный флот Земли уже давно стоит разобранным. У звездных армад глубокого поиска никогда и не было оружия. Дополненная реальность, что контролировала жизнь обитателей Земли, исчезнет. Матрица личности ЕВА будет стерта. Спустя время, жители Земли обнаружат, что метановые заводы, которые перерабатывали людей, на самом деле капсулы виртуальной реальности, что были созданы перевоспитать людей. В такой капсуле преступник переживал множество жизней, раскаиваясь и искупляя свою вину, чтобы вернуться в общество здоровым его членом. Флот Красной планеты обнаружит капиталистический мир обескровленным и обезглавленным. Коммунистической партии Марса не составит труда установить интернационал и диктатуру пролетариата по всей Земле. Постепенно, все города, накрытые полем парадокса, будут возвращены в целостности и сохранности. В это время, ангелы вернутся к себе на небо и покинут наш мир. Чуть позднее обитатели ада вернутся к себе, плотно закрыв за собой дверь. Джек-фонарщик останется верен своей клятве и будет присматривать за холмами. Уже сейчас, по всей Солнечной системе разворачивается великий ритуал, что навсегда отсечет этот мир от магии, паразитарной сущности, что питается душами людей. Волшебники потеряют навсегда свою силу, но в то же время откроется центральная догма института, откуда выйдет семья Дженнингс с огромным архивом из тысячи проектов магии для людей, созданного для того, чтобы открыть мир эфира всем желающим. Не стоит думать, что руки Гарри не были в крови, его руки были в крови, как руки любого хирурга. Он должен был и обязан был так поступить, собрать на себе весь гнев и ненависть мира, обратиться в кромешный ужас, которым должен был пропитаться каждый. И он должен был исчезнуть. Лелуш, как никто иной, отлично его понимал, что говорить, ведь Гарри сам принял участие в реквиеме по Зеро, а теперь Лелуш принимал участие в его реквиеме. Как иронично, мой темный друг, проронил Лелуш, всю жизнь быть тьмой, чтобы по итогу обратиться светом. Никто не сыграет панихиду по тебе, кроме меня. Это последний аккорд твоего реквиема, я буду тебя ждать и искать, друг. Лелуш встал и взвел свой пистолет, его глаза зажглись двойным вечным гессом, пробуждая код. Вечная слава Гарри Британскому. Рассек тишину амфитеатра крик, за которым последовал выстрел. Ваша игра окончена. Финальный подсчет очков. У вас осталось 7-9 жизней. Желаете продолжить игру? Да, нет. Помощь администратора. Глава 31. Арка. Покупки. Глава 31. В которой Золушка встречает своего принца. Мое утро началось с беговой дорожки, с балансированного завтрака и душа, а вот то, что дядя Мартини спешил на работу, меня насторожило. Оказывается, не только я умею пользоваться моментом и подстраиваться под ситуацию, хотя, чего я хотел, эти люди меня и учили. Меня сегодня ждал совет директоров Jennings Electric, дабы услышать мой отчет об успешном внедрении в волшебный мир. И теперь передо мной стоял вопрос, а где я посеял свой великолепный костюм? Мало того, что он сидел на мне отлично, так еще и денег стоит немало. Это ручная работа, тут не выйдешь в маркет и не купишь такой же. Да, где этот блядский костюм? Я в сердцах стукнул по деревянной ручке кресла. Тут же прозвучал хлопок и передо мной появился эльф Хогвартса, то ли улыбался, то ли скалился, и протягивал мне мой костюм. Быстренько пробежавшись по памяти, я обнаружил, что, таки, оставил его в Хогвартсе. Вот что значит не выполнить упражнение по мнемонике в конце рабочего дня. Зал совета директоров встретил меня такой же полутьмой, как и всегда, на своих местах, как и 5 лет назад, сидели 8 директоров. Меня же опять поставили в позу ответчика и мальчика, заставив стоять перед столом и отвечать взрослым дядькам. Мне даже подкрашенной водички, что они называют чаем, не предложили. Это надо было ломать, я уже не тот, что был 5 лет назад и стоило об этом заявить. Осмотревшись, я не обнаружил запасных стульев, даже кулера не было в помещении. Поэтому я поднял ногу и взобрался на стол, прошел мерным шагом к селектору, что стоял рядом с Уильямом Дженнингсом, не желая склоняться или приседать. Я извлек из инвентаря трость и зажал кнопку. «Дорогуша, будь хорошей девочкой, и доставь в зал стул и чая. Я выпускник Кембриджа, у меня диплом с отличием в финансовой отрасли, я вам не какая-то там», — раздался возмущенный голос какого-то паренька. «Заткнись», — перебил я паренька. «Стул и чай, немедленно». После чего отжал кнопку селектора и пошел по столу обратно на свое место. Мужчины внимательно следили за мной и хранили молчание. Через пару минут появился и сам паренек, на вид не больше 25, поставил стул и принес поднос с чаем. «Чего-то еще изволите, милорд?» Обращение звучало, как оскорбление. Я присел на стул, пригубил чайка. «Чай, говно, но горячий, свободен. Рад, что вам понравилось», — съязвил юноша и ушел, хлопнув дверью. Когда дверь закрылась, мужчины заулыбались и начали посмеиваться. «Теперь мы видим, что перед нами Дженнингс. Отличная работа, Марти, Уилл, поздравляю. Этому волчонку палец в рот не клади. Надеюсь, мистер Дженнингс, вы ведете себя так же и с остальными. Теперь, когда мы уточнили некоторые детали, поведайте нам, мистер Дженнингс, об успехах внедрения». Я закинул ногу на ногу и начал свою историю, опуская мои путешествия по промежутку. Местами приходилось давать развернутые пояснения про традиции и нравы волшебного мира. Также я представил Ваша, как своего телохранителя 24/7. Настоящий вампир, как это интересно, надо будет пустить пару слухов. Мистер Ваш, уделите мне пару минут своей вечности, чтобы я мог вас опросить. Подал голос дядя Мартин. Насколько вероятны покушения в дальнейшем? Спросил Джонатан Дженнингс, глава отдела безопасности. Весьма вероятны, но мы связаны с вашим, если погибну я, то погибнет и он, к тому же у меня хватает слуг и союзников, которые меня защитят. А, кто защитит вашу семью? Сейчас в городке проживают волшебники, что следят за безопасностью и правопорядком. К тому же я принял свои меры, отчет я передал мистеру Уильяму Дженнингсу. Дальше мы обсудили некоторые детали охраны периметра и как важно кормить с рук псов режима. Что насчет финансового состояния дома Поттер? Поинтересовался Остин Дженнингс. Я встал и прошел за спины мужчин. Перед дедушкой положил пару папок. Это краткие отчеты о финансовом состоянии. После чего выгрузил пару коробок с бумагами перед Остином Дженнингсом. А это полный отчет и все необходимые копии. Я подготовил это только вчера, поэтому проверить всю информацию не смог. Это контактные данные моих адвокатов. Я предупредил, что вы свяжетесь. Пароль. Весна. Дедушка раздал бумаги. Остин начал раскладывать бумаги и внимательно их изучать. В помещении повисло молчание, все занялись своим делом. Через полчаса прозвучал первый голос. «Буду с вами предельно откровенен, мистер Дженнингс, ваши предки – идиоты», – подал голос Остин. «Мои предки Дженнингсы, а они не идиоты. А вот Джеймса, Флимонта и Генри Поттера я бы вызвал с того света и немного придушил. Это возможно?» Поинтересовался Терринс Дженнингс. Весьма закономерный вопрос, учитывая, что глава научного отдела кардинально пересмотрел свои взгляды на возможное и невозможное. Из того, что мне известно, нет. Но, как только найду способ, с радостью доставлю их под наши светлые очи. Уж постарайтесь, мистер Дженнингс, у меня к ним множество вопросов. Дальше мы обсудили нашу дальнейшую стратегию внедрения и проникновения в волшебный мир. Уточнили множество вопросов. Глава финансового отдела сказал, что через несколько недель проверок выдаст свой вердикт и общую стратегию инвестирования. После чего мы пожали друг другу руки и разошлись по своим делам. А дел было много. Первым делом, я послал деду Ваню разменять галлеоны на рубли и прикупить некоторую технику, чтобы преобразовать ее в фунты. На выручку я собирался сделать самое главное – расплатиться по своей книжечке долгов. С одной стороны, это сущая мелочь, кто успел разориться – тот разорился и без моих поползновений. Тем более козлов отпущения давно назначили и уволили за недостачу. То есть никому от моих вливаний не будет ни холодно, ни жарко. Но долг есть долг, и закрыв книжечку, откуда я вычеркнул все, разослав конверты с наличкой и пояснительными записками, я ощутил некое удовлетворение. Мораль плюс 26. Каждый раз приближая свое царствие, вы восстанавливаете волю. Воля плюс 3. Да и вообще, соблюдение баланса и равновесия для кармы полезно. И хотя, может показаться, что это только мои закидоны, но дышать стало как-то легче, словно скинул камень с груди, что давил долгие годы. Следующей остановкой был издательский дом Пот и вложение средств туда. Покупка внештатных репортеров, взятки, более современное оборудование, просто на поточные расходы, на все это нужно было деньги занести. Пользуясь возможностью, наконец-то перенес печатные цеха в ад, где тут же напечатали тысячи баннеров и портретов со святым ликом вождя. Зато из-за разницы во времени, ад мог в считанные секунды выдать тираж в несколько миллионов копий, только подавая чернила, бумагу и готовый набор. Ручные репортеры не задавали лишних вопросов. Надо совершить ритуал и отослать куда-то материалы, а потом забрать готовую продукцию из другого узла силы. Так не проблема, хозяин, барин, главное, чтобы с демонами не пришлось лично работать. Да и ритуал для дебилов, вставил коробочку, кнопочку нажал, подождал, забрал коробочку. До этого нашу с дядей Мартином операцию поддерживал фонд Дженнингс Электрикс и снабжал деньгами, но зачем такое, если можно все перевести на фонды Поттеров, тем более, они такое позволяли. Напоследок решил нормально оформить вкусный горшочек, учитывая, что у меня есть целый штат адвокатов, сделать все правильно не составит труда. Оформлять горшочек я решил, как франшизу, причем на оба мира сразу. А почему нет? Горшочек просто великолепно показал себя на рынке, давал прибыль, обладал высокой конкурентной способностью, обеспечивал рабочие места, да и людям нравился. Таким нехитрым финтом я мог запросто захватить рынок быстрого питания в волшебной Британии и начать поглядывать на рынки Нормандии и Саксонии, волшебной ее части. А через пару лет не только волшебной, но и нормальной, там тоже с прибылью было все окей. Главой франшизы я назначил мисс Скрудж, которая собиралась становиться уже миссис, ведь количество старых знакомых, которые внезапно активизировались из-за карьерного роста девушки, просто зашкаливал. Но тут я не боялся. Она была слизеринкой и готова была проходить в старых девах, лишь бы не делиться успехом, а если и выскочит замуж, то исключительно для блага дела. Когда я протянул ей магический контракт с вассальной клятвой, Дженнифер смотрела на него, как на предложение руки и сердца. И было отчего: взлет от очередной магловоспитанной до будущего магната быстрого питания воплощал чуть ли не все ее амбициозные планы, если не превышал их. С контрактом я сделал тоже финт ушами, чтобы не привлекать лишнего внимания к дому Поттер. Я инициировал возрождение старого рода и создание на его основе нового дома, дома Дженнинс, с собой любимым во главе и регентом в лице Уильяма Дженнингса. У деда было эфирное тело, мне надо было только его поковырять слегка, и вот он уже проходит ритуал, который показывает, что он сквиб. А то, что сквиб стоит во главе дома, наоборот отводит лишние взгляды. Такие дома существовали сплошь и рядом, как какой-то вектор плюс в лихие 90-е, с вполне понятными намерениями, и были абсолютно неинтересны большинству, так как не могли участвовать в дележке пирога при Визингомате, так как не было волшебника, что их представлял. Но мне-то этого и не нужно. Так что для всех это была какая-то политическая авантюра. Уже чистокровный скрутший дом виделся, как попытка закинуть своих детей повыше в следующих поколениях. Со всем этим домой я пришел только вечером, стоило пересечь порог, как со второго этажа донеслось: «Да ебаный ты в рот, срань господня, да какая еще ошибка 16?» Голос принадлежал Дадли. «Пусть будет проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Судя по обсценной лексике, кроме питомцев и Дадли, дома никого не было. Боб лежал на диване, и по уплотнению на туловище было заметно, что он кого-то переваривал. Судя по очертаниям, это был зайчик или кошечка. Бегемот же развалился в своем кресле, папа просто плюнул на все и купил себе новое, оставив это кресло за котом. Бегемот выглядел весьма непрезентабельно: грязный, пыльный, весь в крови, вдобавок замученным и убитым, словно вышел в Фермопилах один против армии Ксеркса. Понятно, опять где-то далеко охотился, вот и устал бедненький. Завидев меня, кот сразу побежал ластиться и мяукать, от ласки я оттолкнул его ногой. «Так, трубочист, быстро купаться, пока не будешь чистым, никаких обнимашек». Бегемот уже радостно затрусил в ванную, а я сходил переодеться, заодно поглядел, что там Дадли делает. А брат мучил свой компьютер, обложившись справочной литературой. И, таки, компьютер, зло, Дадли даже не заметил, что я отсутствовал. Его больше волновало, что машина делала не то, что он хотел. За брата я не беспокоился, у нас были домовики, деда Ваня и бабушка Маруся позаботятся, чтобы он ходил в подвал тренироваться, менял одежду и принимал душ. Про еду братец сам заботится. Вот еда была куда важнее каких-то компьютеров, не то, что брат. В ванной я набрал тазик с водой, разбавил там шампунь и начал с щеткой мыть бегемота. Сменив воду и добавив бальзама с кондиционером, заметил Ваша, что стоял позади и наблюдал за всем. Что, никогда кота не видел? Нет, видел, просто, всегда думал, что они не любят воду и откровенно ее боятся. Тут секрет в температуре: у людей температура меньше, чем у котов, у меня же близкая, поэтому я могу подобрать воду идеальную для бегемотика. Состроив умилительную мордашку, я почесал ему шейку. Понятно, протянул Ваш. Еще тут важно доверие, бегемот мне доверяет и понимает, что я делаю это для его блага. Кстати, хочешь, и тебя покупаю? Нет, я как-то сам справлюсь. Вот, а Ваш еще мне не доверяет, будем работать в этом направлении. А пока объясню ему, что тут и к чему, а то наверняка привык в речке купаться и камнями обтираться. Перед втиранием пахучих масел в кота я решил его осушить. Сушил я его заклинаниями, создавая что-то в виде фена, но тут я вспомнил, что у меня есть палочка, волшебная палочка, а значит, надо привыкать ею пользоваться. Я извлек свою закрученную палочку, поддал в нее эфира и выпустив из конца, преобразовав в набор контуров. Чар фена я еще не знал, но наверняка какие-то были, как и целый набор косметических. Просто у меня не было палочки, вот и не интересовался. Доминация плюс 0,12%. Интересно, раньше была синхронизация, и тут до меня дошло. Ёбаный стыд. Со всеми этими приключениями и делами, я забыл самое главное – зарегистрировать палочку. И метаться было уже поздно, по всем законам и статьям меня можно уже привлекать за незарегистрированную палочку. Что же, придется трясти связями, зайду к ручным аврорам. Связи нашлись, причем очень быстро. Добрые дяди и тети валом поздравили меня, как с палочкой, так и с Поттером, выразили необходимую вежливость в вопросе похищения. Пришлось им представить ваше и развеять некоторые слухи, что уже ходили в сообществе. После чего я позвонил Саймону, надо привыкать, я теперь аристократ, надо соответствовать. Трубку долго не брали, но потом ответил звонкий голосок. Дом Остинов, Клара Смит у телефона. Здравствуйте, не знаю, рассказывал ли обо мне Саймон, я Гарри Поттер. Милорд, это великая честь для меня. Извините, что я так одета и неприглядно выгляжу. Клара, это телефон, я тебя не вижу. Да, милорд, извините, о ваших силах ходит столько слухов. Я сейчас же позову Саймона. Вот что значит воспитание, даже по телефону ее беспокоит ее внешний вид. Милорд, приказывайте. Раздался уставший голос Саймона. Саймон, пиши адрес, водить умеешь? Да, милорд. Отлично, мне нужен автомобиль к этому адресу завтра в первой половине дня и шофер на весь день. Издержки компенсирую. Будет исполнено, милорд. Через пару часов вернулась матушка с папой и младшим братом. Батя лишь убедился, что я жив, здоров и выгляжу нормально, покивал и показал большой палец. Дариану было откровенно плевать, да и не понимал он особо, что происходит. А вот мама заключила в объятия, расцеловала, всего осмотрела и ощупала. Начала сыпать вопросами и беспокоиться, словно не знала, что мы с Дадли взрослые и можем о себе позаботиться самостоятельно. Все ответы я оставил на семейный ужин, намекнув аврорам, что им не мешало бы отправиться на патрулирование до полуночи. Чем они и занялись, ведь они воспитанные и все понимают. Ответов было больше, чем вопросов. Семье я поведал все детали, включая промежуток, посещение иного мира и мое лечение. Вбивая дальше кол недоверия между Дженнингсами и Дамблдором, в таких вопросах они должны верить только мне. И не прогадал, волшебники наплели совсем другую историю. Батя оглядел ваше с ног до головы, задержал взгляд на пирсинге. А, ты не из заднеприводных часом, решил уточнить самый важный вопрос батя, Вернон. Возмутилась мама. Что, он из кровососов, вдруг он еще что-то посасывает, вон, как себя украсил. А всяких педиков рядом со своими детьми я не потерплю. Хлопнул батя ладонью по столу. Папа, в 15 веке, пирсинг считался проявлением доблести и отваги. Это у нас уже с лидокаином и стерильной иглой делают. А тогда реально можно было умереть. Наследник, о чем говорит глава семьи, я так и не понял. О твоих предпочтениях в половых утехах. Ваш немного опешил от такого вопроса. Ну, мы не размножаемся, как люди. Давайте не за столом. Вмешалась мама. Да, папа, хочешь узнать поближе ваша, пригласи на охоту, дерни с ним пивка и узнай все, что тебя волнует. Если он из этих, я с ним в одном поле не присяду, Вернон. Так он из 15 века и не разбирается ни в чем полезном, спросил Дадли. Ага, жаль, в следующий раз, Гарри, достань из шкафа кого-то, кто в электронике разбирается. Если он вампир, то надо ему гроб поставить, шторы купить плотные, еще и молодых девиц водить. Начала рассуждать матушка. Леди, это все суеверие, я не сплю, солнце не боюсь, вопросы питания мы с наследником уже решили. О, точно, он же вампир, а давай, Гарри, на выходных возьмем фильмов в прокате про вампиров и сядем разбирать, что придумали, а что правда. Внес свою лепту Дадли, видать настоящий вампир ему был интересен, совсем в красноглазика еще не превратился. На том и порешили. Деда Ваня, на всякий случай, еще раз показал кулака вашу, чтобы не баловал, а бегемот весь вечер сидел на каминной полочке и щурился на ваша. Наверняка продумывает план, как бы сподручнее показать ему, кто тут главный в доме. Утро началось обыденно, пробежка в рассветный час с аврорами, разминка в зале с папой и братом, душ и разговор с вашим. Я вызвал его в своей комнате и сказал садиться за стол, куда я водрузил стопку учебников. Что это, наследник? Учебники, древнейшее, древнее, средневековье, новая и новейшая история. Вот твой план занятий. Ваш смотрел на меня, как на ебанутого. Наследник, я не буду учиться за тебя. А, я это все знаю, это ты будешь учиться. Да, зачем мне это? Скривился ваш. До этого нормально жил без всего этого, еще столько проживу. Я поглядел на него, как на совсем опустившегося наркомана. Мда, тут без воспитательного элемента хуй что сделаешь. Ладненько, не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Я позвал бегемота, и мы выбрались на пустырь. Ваш стоял и не понимал, зачем его сюда позвали, а бегемот сидел напротив и вылизывался. Ладно, бегемот, порви его к хуям. Бой был быстрый, от этого не менее кровавым и болезненным. Для Ваша, он Малиха не успевал за бегемотом, а тот пользовался тактикой, ударил, убежал, не забывая закидывать с воздуха серпами и сжатым воздухом. Вот и все, бегемот убегает в пампасы, зажав в зубах ногу Ваша, а Ваш лежит в кровище, соплях и пытается покалеченной рукой собрать свои внутренности. А у него их меньше, чем у человека, занятно. Я же присел рядом на корточки. Вот видишь, Ваш, это разница, о которой я говорил. Тебе надо развиваться, 5 столетий, это 5 столетий. И пока ты дрых, многие шагнули далеко вперед. И да, когда я говорил об учебном плане, то я был абсолютно серьезен. Тебе придется выучить все это, написать конспекты и сдать мне рефераты. Ваш что-то пытался мне там выдать, но, видать, разорванная глотка этому мешала. Поэтому, если ты не найдешь в себе мотивацию развиваться и учиться, то я тебя заставлю. Мы поняли друг друга. Ваш кивнул, обратился в дым и всосался в мою тень. Я же вернулся домой, где меня встретила мама. Гарри, а у тебя есть друзья, что на Роллс-Ройсах ездит? Матушка, на Роллс-Ройсах перемещаются. Меня щелкнули по уху. Мне хватает чванливости и манерности нарцы, молодой человек. В дверь позвонили, а следом и постучали. Сейчас и узнаем, кто это. На пороге стоял Саймон в типичной водительской униформе, прижимая фуражку к груди. Я его осмотрел с ног до головы и очень был недоволен увиденным. Сам шил? Нет, милорд, взял в аренду. Тебя крупно наебали. Я потряс китель за плечи, расстегнул и потряс за ремень. Китель на 1,5 размера меньше надо брать, рубаху чтобы крахмалил, она должна торчать. Брюки на размер больше, что это за обтяжка, кому собрался свою задницу показывать. Ремень в тон туфли подбирай, а туфли, ну, купи лучше новые или бери прокатные. Я понимаю, что тебе так удобно, но эти боты сюда не подходят. Будет исполнено, милорд. Саймон склонился в поклоне. Я оценивающе его осмотрел, потер подбородок. Не дело, что он так рядом со мной ходит. Одно дело мальчик подай принеси, другое дело личный слуга. А Саймон мне нравился, и я его хотел к себе в окружение. Добавим тогда еще один пункт в сегодняшнюю поездку. Это Роллс-Ройс, что вы, милорд, Бентли. Да, в машинах дядя Мартин меня учил разбираться, но не настолько, чтобы я мог оценить тонкую разницу между Бентли и Роллс-Ройсом. У друзей одолжил, решил подколоть я. Именно так, я скептически перевел взгляд на Саймона, требуя пояснений. У меня есть знакомые в салоне автомобилей, они не только продают, но и сдают в аренду различные автомобили представительского класса. Могу организовать кортеж для свадьбы или личный лимузин. Нет, но надо будет подумать, возможно, прикуплю авто у твоих друзей. Ты умеешь за авто ухаживать? Если милорду будет угодно, то научусь. Вот это мне в Саймоне нравится, не то, что Ваш. Пройдем в дом, Саймон, позавтракаешь, пока я переоденусь. Спасибо, милорд, я не голоден. Ты хочешь обидеть мою матушку? Не смею, милорд, прошу меня простить. Сдав Саймона в цепкие лапки маман, которая распустит его на ниточки и узнает всю подноготную, и даже больше, я поднялся переодеться. Дадли уже готовился идти в бассейн. Мда, придется привыкать, что с братом будем видеться реже, а без него однозначно будет скучно. Но ничего, захвачу мир, терраформирую Луну, буду там с ним в гольф играть. От матушки я получил благословение на найм Саймона, теперь его надо показать деду и дяде Мартину. Так мы отправились в Лондон, дорога не близкая, поэтому я занялся чтением волшебной литературы, в салоне играла приятная музыка, шуршал кондиционер и все шло согласно плану. Остановились мы в ателье сеньора Беллуччи, лучшего портного Лондона по словам дяди Мартина. Работаем мы с ним не первый год, нареканий нет, его стараниями вместе с кудесником Пуаля, я выгляжу на миллион, а может и на 10, пока не знаю сколько точно, меня еще не похищали. Встретили меня, как родного, и я тут же приказал обмерить Саймона и собрать ему все необходимые ливреи и кители, что там положено по его статусу. Милорд, это очень дорогой магазин, вам не следует. Саймон, я спрашивал твоего мнения. Нет, милорд, вот и славно. Понимаешь, Саймон, я собираюсь тебя нанять на долгий срок, а значит, ты войдешь в мой близкий круг, следовательно, обязан соответствовать. Деньги я умею считать и на ветер не кидаю. Будет исполнено, милорд. А ну, не вертись, возмутился ассистент. Саймон сейчас выглядел как лампочка ватт так на 400, кажется, чья-то мечта сбылась и он выбился в люди. Надо будет ему бутылку шампанского купить и корзину с фруктами или багетами и сыром с мясом, в качестве подарка. А пока его мурыжат, полистаю каталог новых моделей, может себе что присмотрю. Когда закончили с обмерами, я расплатился и сообщил Саймону, когда ему зайти. Следом мы зашли в магазин готового платья, а то это же стыд какой-то, так ходить. Магазин встретил широко распахнутыми дверьми. Стоило мне подойти, как подбежавший ассистент ее моментально открыл, поклонившись. Видать, подъехавший Бентли и личный шофер, вместе с внешним видом, делают свое дело. Надо будет с вашим поработать, чтобы нас также в любые ночные клубы пускали. Это же не дело, встречать закрытые двери. Так, Саймон, я буду в том ресторанчике, вкушать какао и читать книгу, ты сбегай пока, верни этот ужас взад. Будет исполнено. Вот еще конверт с деньгами, пусть будет у тебя, на всякие мои мелкие расходы. Будут кончаться, скажешь, выдам еще. Саймон потрогал пухлый конвертик, прикидывая на глаз мои мелкие расходы. Надеюсь, я не всучил ему оклад за пару месяцев. На обратном пути, купи букет цветов и плюшевую игрушку для девочки моего возраста. Какой должен быть оттенок подарка? Разбираешься во флористике? Есть немного. Я поглядел на него и кивнул. Интересно, сколько у него талантов еще сокрыто? Хорошо, это дружеский подарок, равному, с нотками извинения и покаяния, но добавь туда еще и предложение дружбы. Еще, я тебе потом дам адресок, съездишь, подтянешь свои знания во флористике. А, теперь прыг-скок, к Эвансам я его посылал не цветочки учить, бабушка с дедушкой у меня разведчики, и намеки читают лучше меня, а значит пробьют Саймона на все. В ваши, домовиках, гнусе, змеях, пауках, я был уверен, там верность на совсем ином уровне, а вот живые люди требовали терпения. Миссис Берта Анкоридж была из тех истинных англичанок, которые считали, что строгость и дисциплина должна быть во всем. Поэтому носила глухое платье с длинной юбкой и высоким воротником, который закрывал всю шею, а временами душил свою хозяйку, когда она позволяла себе вольности. Дом миссис Анкоридж содержала в идеальном порядке и чистоте, как подобает истинной англичанке. Она была домохозяйкой и следила за домом и садом, и она не потерпит никаких странностей и глупостей. В доме жил ее муж и деви со снохой, у которых был маленький ребенок, а также мисс Уатерс, которую надул ветер заловки миссис Анкоридж 11 лет назад. 9 лет назад заловка скончалась, при очень странных обстоятельствах, и мистер Анкоридж взял опеку над ребенком. С самого начала миссис Анкоридж дали понять, что с ребенком будет непросто, но она убедила себя, что правильное воспитание и дисциплина выбьет всю чепуху из головы ребенка. Год назад случился тот странный пожар, последствия которого очень быстро убрали. Миссис Анкоридж убедили, что ничего странного не было, а вокруг девочки стали околачиваться странные люди. Муж уверял, что все будет хорошо, стоит лишь потерпеть 7 лет и девочка исчезнет из их жизни. Миссис Анкоридж поливала в горшках цветы, когда к ее дому подъехала машина представительского класса. Конечно, для нее не были такие автомобили чем-то удивительным, в новинку было то, что один остановился у ее дома, ведь семью Анкоридж трудно было заподозрить в связях с кем-то, кто мог позволить себе такое перемещение. Из авто выскочил ухоженный юноша, в кепке, белой рубашке и жилетке, чтобы открыть дверь мальчику, лет 14. Мальчик держал в руке небольшой букет с разнообразными цветами, а во второй кулек, из которого торчали синие уши плюшевой игрушки. Мальчик держался уверенно и был одет с иголочки. Таких детей мисс Анкоридж видела только по телевизору, среди королевской семьи, и не было никаких сомнений, что он направлялся сюда. Поэтому миссис Анкоридж все побросала и подбежала к зеркалу, чтобы проверить свой внешний вид. Смотря на свое отражение, что-то ей подсказывало, что она по-любому будет выглядеть на фоне мальчика блекло. В дверь постучали, а миссис Анкоридж поспешила открыть. На пороге стоял мальчик и улыбался ослепительной улыбкой. Он выглядел обаятельно, уверенно и властно, что редко увидишь у детей его возраста. «Доброго дня вам, добрая леди, разрешите поинтересоваться, здесь ли проживает мисс Пенелопа Уатерс?» — чинно спросила создание из иного мира. Ведь для любого представителя среднего класса, высшее общество было иным миром, куда они никогда не попадут, как бы сильно ни старались. Миссис Анкоридж на минуту замялась, не только от этого факта, но и от факта, к кому пришло дивное создание. Миссис Анкоридж не понимала откуда, а главное, как у девочки появились такие знакомые. Простите мою дерзость, если мисс Уотерс нет дома, могли бы вы, что вы, юный сэр, мисс Уотерс у себя, заходите, я вас провожу. Мальчик чинно поклонился и вошел в дом. Казалось, что весь ухоженный и скромный дом в его присутствии превратился в какую-то замызганную халупу. Разрешите представиться, Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Про Дженнингс Электрикс миссис Анкоридж знала. У мужа и деверя было множество инструментов с их товарным знаком. Значит, мальчик был из очень высокого круга этих воротил, но откуда девочка могла? Где мои манеры? Извините меня, пожалуйста, Берта Гертруда Анкоридж, в девичестве Вайс. Миссис Анкоридж сама удивилась, почему она так ответила, но кажется, сам мальчик настраивал на подобный тон. Чем дольше она его рассматривала, тем больше ее охватывало чувство, что за всем обаянием, добротой и снисхождением кроется зияющая, холодная пустота. Миссис Анкоридж, закрыв дверь, почувствовала, словно закрылись двери клетки, и она осталась наедине с хищником. Нормальный домик, не самой бедной семьи в округе, два этажа, уютно, видно, что заботились, не хватает простора, а так все нормально. А вот куда меня повели, мне не понравились, так как привели меня к бывшему чулану, а открыв передо мной дверь, я окончательно убедился, что это чулан. Чулан, в котором прорубили окно, не очень качественно, поклеили какие были обои, в разномаску и не особо ровно, побелкой давно не занимались. Сюда же поставили кровать, шкаф и стол, всему этому было не очень уютно здесь, создавалась давящая атмосфера. Зато Пенелопа увлекалась вышивкой, и стены украшали различные рукоделия в ее исполнении, в основном, чтобы закрыть дырки и отклеившиеся обои. Сама Пенелопа сидела на кроватке, она была одета в джинсовые бриджи комбинезон, простецкую стиранную-перестиранную футболку, что потеряла свои былые яркие цвета. На голове откровенный бардак, а на лице только дешевая помада, что ей не подходило, слишком яркая и слишком теплая для нее. И судя по расставленным игрушкам, которые она сама себе сшила, играла в какие-то дочки матери. «Мисс Уотерс, к вам пришли», — сообщила с порога миссис Анкоридж, проходя вперед и пропуская меня. Пенелопа, увидев меня, моментально вспыхнула, кажется, засмущавшись от всего на свете, от своей игры, от своего внешнего вида, от своей комнатки. «Можно вазу?» – спросил я. «Да, конечно», – ответила миссис Анкоридж и быстрым шагом удалилась вниз. Я прикрыл за собой дверь, поставил букет на стол, смотрю, скатерть Пенелопа тоже сшила себе сама. «Я бы хотела извиниться перед тобой, Пенелопа, из-за меня ты оказалась в не очень приятном положении, и такой важный момент в жизни любой волшебницы был разрушен из-за меня». Я склонился в поклоне и протянул пакет с игрушкой. Пенелопа закрывала лицо руками и что-то лопотала себе под нос, не находя внятного ответа. Но зайчика все же приняла. Давно я не видел столько восторга и радости на лице ребенка. А так как ребенок она была замкнутой, то никакого поцелуйчика в щеку я не дождался. Зато зайчик был помещен на подоконник, куда перекочевали все остальные игрушки. Тем временем вернулась миссис Анкоридж с вазой и осталась в дверях. Я глянул на нее взглядом. «Да, съеби уже отсюда, и спасибо Ньерлатхатипу». Она поняла намек и прикрыла за собой дверь с обратной стороны. «Я думаю, ему нужно имя, будет как-то неправильно принимать в семью зайчика без имени». При слове «семья» на лице Пенелопы проступила печаль, и она задумалась над именем. «Назову его мистер Тибблс». «Очень приятно, мистер Тибблс». Я пожал лапку зайчику. «Представишь меня остальным?» Пенелопа с радостью стала представлять меня остальным мягким игрушкам. «Так я показал, что не вижу ничего зазорного в игре в дочке матери. Ведь я сам в них играю, только игрушки там живые и ставки повыше». «Что же, давай заварим чая и поговорим, Пенелопа, если ты не занята и нет других планов на сегодня». «Нет, Гарри, все нормально, я сегодня весь день свободна». Без всякой задней мысли, Пенелопа открыла шухлядку в столе и достала пластиковый сервиз. «Мда, это уже откровенный пиздец, что при слове «попить чай» она достает игрушки, а не идет на кухню за сервизом. Я бы достал из инвентаря свой, всегда ношу с собой, никогда не знаешь когда и где, а главное с кем, тебе надо будет выпить чая». Но это был пиздец, который надо срочно решать. Я покачал головой и открыл дверь, и охуел еще больше. Это, кем бы она ни была, Пенелопе, в наглую грело ухо, прислонив его к замочной скважине. «Вы не находите свое поведение несколько неподобающим?» — спросил я. «Не знаю, кем вы себя возомнили, молодой человек. Женщина вытянулась по стойке смирно, сложив перед собой руки в замок. Но я опекун Пенелопы и не позволю кому-либо оставаться наедине с малолетней девочкой. Теперь я понимаю, почему в такие моменты дядя Сев достает волшебную палочку и накладывает парочку конфундусов. Я схватил женщину за запястье и поглядел ей в глаза, запуская свой вампиризм. «А, кем вы себя возомнили?» Начал я холодным голосом, что даже тени вокруг меня стали гуще. «Как вы смеете держать Пенелопу в таком виде и в таком месте? Она вам Золушка, что ли? Я хочу выпить чая, и Пенелопа будет пить его со мной, чтобы на кухне стоял лучший сервиз в этом доме, когда я туда спущусь». Женщина начала склоняться назад под моим напором и взглядом, все ниже и ниже, от каждого слова. Когда я отпустил руку, она упала на пол, а оттуда ползком, а потом и бегом, скрылась на кухню. Дзынь, вжух, вы создали дополнение «Холодное касание» к своей способности вампиризм. Вжух, «Холодное касание» дополнение позволяет наносить вред морали жертвы, к которой вы прикоснулись. Я обернулся на Пенелопу, на ее лице была радостная улыбка и она лучилась счастьем. Она даже сложила ладошки перед лицом, прикоснувшись кончиком пальцев своих губок. На кухне женщины не было, зато стоял сервиз на белой скатерти, а на плите стоял чайник. Чайник я выключил и поставил свой. Пока мы пили чай, заботливая опекун оставила нам вазочку со сластями, Пенелопа раскрылась и поведала мне историю своей сиротской жизни. Я понимал, что местами она сгущает краски, но за всеми ее словами лежала, явно не на пустом месте, образовавшаяся обида и вскормленная злоба, старательно вскормленная недальновидными родственниками. Пенелопу не били, ее просто закрывали в кладовке, когда она один раз сбежала. Ее отловили и поставили решетки. Ее не любили, но и особой ненависти не было. Росла она в черном теле и получала лишь тот минимум, который требовала служба опеки. Из-за отношений опекунов, в школе она была парией, дети-звери быстро прочувствовали, кто она и откуда она. А учителя, так в любом здоровом коллективе должна быть пария, а они видели отношения опекунов, вот и оставили все на самотек, даже подливали воды. Ведь всем было заебись, включая опекунов, кроме Пенелопы. Когда 3 года назад в жизни опекунов появился маленький ребенок, Пенелопа узнала, что такое настоящая любовь и забота на примере чужого ребенка. По крови он не был совсем чужим, но объясните это сироте. Ведь Пенелопа не знала своего отца, а мать ее погибла в заварушке, что бушевала в волшебном мире. Пенелопа видела только фотографии своей матери и рассказы профессора Снипа, который ее, то ли знал, то ли учился вместе. «Но я отлично знаю эти ваши рассказы о самой умной, доблестной, доброй товарищеской ведьме. Во всей этой истории меня интересовал только один вопрос. Зачем мне ее показывают? Ведь Дамблдор ничего не делает просто так, даже МакГонагалл во второй раз поехала не просто так. Он видел, что я ее обрабатываю и дал закончить начатое. Так, что же у нас здесь? Хм, выходило, что меня уже взяли в игру. И сейчас Дамблдор натаскивает меня в различных этюдах, и чем дальше в Хогвартс, тем сложнее будут задачки. Итак, будем думать, что общего и где различия. Мы оба сироты, но я герой, а она никто, меня любит, ее нет, меня приняла семья, ее нет. Мне просто показали, что бы могло быть со мной. Не будь я Поттер и, конечно, не будь Дамблдора. Ответ очевиден, более чем. Если вы не уберетесь из моего дома, я вызову полицию. Отвлек меня от размышлений голос женщины на пороге кухни. «Вызывайте». С вызовом в голосе и взгляде ответил я, чем заслужил еще более радостную улыбку от Пенелопы. Я никогда не видел, чтобы она так улыбалась. Очевидно, что от меня ожидали, что я покажу ей волшебный мир, заставлю ее улыбаться и не только в Хогвартсе, но и после. «Что же, сыграем, бородатая лисица, сейчас я тебе покажу, как играет Гарри Дженнингс». Я сломал сигналку авроров. Пока ехали Бобби, я вел светскую беседу с Пенелопой, она была полностью уверена во мне, поэтому была открыта и даже смеялась с моих шуток. Заметив машину с Сором, я подозвал Пенелопу к окну. Вот стоят авроры рядом с моим авто и о чем-то говорят с Саймоном, судя по всему, обсуждают работу или баб. Вот выходит Бобби, вот к ним подходят авроры, вот Бобби уезжают обратно. Пенелопа звонко смеется. «Вот так будет с каждым, кто пойдет против меня. Тебе уже все купили к Хогвартсу?» «Нет, только палочку и денег дали волшебных. И где все это? Миссис Анкоридж забрала и спрятала у себя в комоде. Опекун, скорее всего, тоже видела сцену с машиной и сейчас грызет ногти. А, где ее комната? На втором, рядом с ванной. Пенелопа, сходи причешись, надень свое платье и выходи на улицу, поедем за покупками. Пенелопа в припрыжку побежала к себе, я же пошел наверх. В коридоре я встретил женщину, которая преградила мне путь, но было достаточно одного взгляда, чтобы она ушла в сторону. «Вы не имеете права», — взвизгнула она, когда я открыл дверь в ее комнату. «Остановите меня», — сказал я, гаденько ухмыльнувшись. Я стал открывать ящики комода, высыпая их содержимое на кровать. Достаточно быстро нашлась мошна с монетами и палочка в коробке. Взяв все это, я пошел на выход, где стал ждать у двери Пенелопу. Женщина же где-то закрылась. Пенелопа показалась минут через 15. Я осмотрел ее, достал платок и стер макияж. «Я тебя научу, как делать правильно, этот тебе не идет». «Хорошо, Гарри», — ответила Пенелопа, смотря на меня своими голубыми глазами, которые были яркими и насыщенными в отличие от прошлого раза, и уверенно взяла меня за руку. Я открыл дверь, и мы вышли. На выходе я дал на лапу аврорам, те тут же аппарировали. После чего Саймон открыл перед нами дверцу автомобиля, и я пропустил даму вперед. Первым делом мы заехали к Пуале. Я был не самым любимым клиентом, но Пуале любил со мной творить, ведь сотвори со мной что не так, всегда можно было обрить налысо, а через пару часов само отрастет. Пуаля заверил, что я достал замечательный материал с естественной красотой, ее только надо облагородить. Чем и занялся, отдав кому-то в руки, со мной он сел возиться сам, экспериментируя с особо стойким лаком личного изготовления. Не то, чтобы он сам его смешивал, но рецептуру продумывал сам, все же заканчивал химический факультет. Поглядим, надолго ли хватит. Пенелопу действительно облагородили без всяких завивок, укладок или причесок в стиле культизм древнего божества. А я видел, такие выходили из-под руки Пуаля. Косметику тоже подобрали милую, что подчеркивало, но не выделяло. Теперь она была милой и приятной девочкой, как подобает быть волшебницей ее возраста, а не той забитой серой мышью, что я видел раньше. Пуаля выгнал нас на улицу, подбирать девочке платье, а то стыдно в таком ходить. Я был с ним полностью согласен и повел по магазинам, куда бы Пенелопу даже витрину не подпустили смотреть. Купил я ей 5 платьев на все случаи жизни, даже очевидный наряд для мальчишек, правда настоял дополнить его беретом. Судя по лицу Пенелопы, она все ждала, когда сон про Золушку закончится, и она проснется в своей кровати, а пока, просто наслаждалась сновидением. На Аллее первым делом мы пошли в банк, вернее в адвокатскую контору, что меня обслуживало. С порога мне предоставили пару оружейных каталогов и справочник, как выбрать себе ствол. Видать, шутку мою не поняли, но то понятно, Гай Ричи еще не снял свой фильм. Я быстро обозначил, что мне надо, и начал листать каталог. Отец занимается охотой, сделаю ему подарок на Рождество. Первым пошел Саймон и получил контракт на службу длинный в год и пару месяцев, который он внимательно изучил и, не отходя от кассы, подписал. Он становился у меня на довольствование, а если не накосячит за испытательный срок или эвансы чего не найдут, уже буду брать клятву. А контракт был самый обычный, я решил не изъебствоваться, да и зачем. Саймона я послал ждать снаружи и засел с Пенелопой. Я обрисовал ей, что такое воспитанник дома. Если опускать все высокопарные слова и сложные конструкции, то ребенок, в ее положении, становился рабом дома, и любой член дома мог сделать с ней все, что захочет. Захотел поиграть в работорговца, а вот и нет. Когда я воспитаю Пенелопу, чего бы ей ни стоило, воспитаю достойным членом общества и могущественной ведьмой, то мой дом автоматически станет благородным, а сама Пенелопа чистокровной. И уже другие дома будут бегать и просить меня взять на воспитание их детей. Вот такое оно бытие воспитанника. Конечно, там было множество тонкостей, условностей, нюансов, но у Пенелопы это был реальный трамплин в общество, от никого до вассала, как минимум древнего и благородного дома. Да и положение воспитанника зависело от фантазии главы и членов дома. Пенелопа кивала и мотала на ус. Я же, закончив сказ, попросил адвокатов объяснить нюансы, которые я упустил, а потом еще нагрузить за контракты и клятвы, и только потом подал мой контракт. Тут и без сообщения от Тринити. Плюс один в гарем, было видно, что девочка готова, Если я прямо сейчас попрошу ее принести себя добровольно в жертву в каком-то темном ритуале, она с радостью проткнет себе сердце. Так я обзавелся первым своим воспитанником, и тут были одни плюсы. Поглядим, что ответит на это Дамблдор. А ответит он обязательно, ведь официально являлся и ее опекуном тоже, впрочем, как и всех учеников под опекой Хогвартса. На выходе из банка передал курьеру свою палочку, пускай начнут оформлять задним числом. Дальше был забег по лавкам, с которыми у меня был контракт, и, судя по всему, сегодня был аншлаг, так как владельцы и продаваны еле волокли ноги и имели ошалевший вид. Хоть я и расплатился, но каждый считал честью дать скидку, сунуть подарок или кинуть что-то довеском. Баулы образовались знатные, но Саймон не подавал вида. Сверившись со списком, я оставил Пенелопе только самые важные вещи, остальное велел отправить в Хогвартс с экспрессом. Отпуская Саймона, я его предупредил, чтобы он даже не надеялся отдыхать, когда я буду в Хогвартсе. Сами мы с Пенелопой пошли в горшочек, покушать вафли с шоколадом. Вот сижу, смотрю на Пенелопу и понимаю, что это не дело. У нее почти не было манер, она не умела держаться, не знала, как себя вести, местами пользовалась просторечием. «Пенелопа, ты же не сегодня узнала, что ты ведьма, почему не записалась на курсы традиции и этикета?» Пенелопа поднесла вафлю ко рту, сделала укус и, жуя, ответила: «А я и не знала, что такие есть». «Понятно, опекуны ничего тебе не говорили, а денег тратит минимум». «Ага, мой лорд». Я лишь улыбнулся на такое выражение, тем более она перемазалась шоколадом. Гоблины ей объяснили, как она должна ко мне обращаться, но это сочетание. Надо что-то было делать, министерские курсы пролетали, у них набор на начало месяца, пролетала и тетушка, у нее ребенок, я бы мог надавить, но оно того не стоило. Я мог бы и сам взяться, но у меня капец много дел, которые лучше до Хогвартса сделать. Остается только нанять репетитора, только вот кого, хотя как же я сразу не догадался, а чего? Поттер я или нет? Алекс смотрела на меня очень внимательно и с какой-то долей любопытства пополам с удивлением. «Давай еще раз, ты хочешь, чтобы я...» Алекс ткнула в себя пальчиками, после чего перевела их в сторону Пенелопы. «Взяла твою воспитанницу и обучила манерам, правильной речи, как себя вести и держаться в обществе. И все это за 2 недели до Хогвартса. Да, еще бы не мешало научить пользоваться косметикой, выбирать платья и бирюльки. Я не прошу создавать шедевр, мне нужны основы, чтобы меня не опозорили в первый же день, дальше я буду уже сам». «Почему я?» – кокетливо протянул Алекс. «Не обязательно ты, но надо поддерживать традиции семьи, вот какой я Поттер, если не сдам воспитанницу в бордель». Пенелопа, поняв только сейчас, куда ее привели, начала медленно становиться пунцовой. «И все же, ты внушаешь доверие и мне нравится твой стиль, к тому же, ты уже оказывала мне услуги, и я остался очень доволен». Пенелопу уже можно было подавать к пиву, вместо раков. «А я думала, что я тебе понравилась», — надула губки Алекс. «Конечно понравилось, твой стиль, твои манеры, умение выбирать платья, умение держаться, твой актерский талант вызывает у меня зависть и желание равняться. Ой, умеете вы осыпать женщину комплиментами, я же так вся сгорю. А еще я умею осыпать деньгами». Алекс внимательно поглядела мне в глаза, оценила мою расслабленную позу и непринужденное поведение, облизала губки и заявила: «Я согласна, я возьму 200 галлеонов за весь курс обучения». «За щеку ты возьмешь, Алекс». Алекс слегка опешила и отстранилась. «Как это понимать? Ты охуела в край, это цена репетиторства по химерологии, причем 2/3 я отдам за ингредиенты». «Ладно, я поняла, вы жадный ребенок, что поделать, плохое воспитание, вот воспитывались бы в борделе, другое дело. Тогда сойдемся на 20 галлеонах за занятие». Я смотрел на Алекс и думал, то ли она меня за идиота держит, то ли это действительно срабатывает с волшебниками. Алекс, в неделе 7 дней, даже с выходными, по итогу получается больше 200. Ну, я должна была попробовать. Алекс изобразила милые глазки и улыбку с ямочками, после которых обычно прощают все. Но у меня даже прирост самообладания не прошел. Так, давай сделаем вот что. 2 академических часа в день, а времени состыкуетесь сами. 6 дней в неделю, на выходной ты берешь девочку и даришь ей немного детства. Алекс поглядела на девочку по-новому и с сочувствием во взгляде. Все так плохо, еще хуже, чем ты думаешь. Алекс задумалась и стала что-то прикидывать, потом наклонилась к Пенелопе. Отчим уже пробовал тебя насиловать, Я хлопнул ладошкой по столу. А тебя, Алекс, пробовал отчим насиловать? Да, на третьем курсе, я его прокляла выбросом, и он сгнил за полгода, заживо. Зловещим тоном закончил Алекс. Ох, и научит она Пенелопу, может реально взять репетитора из маглов. Еще возиться, вот блять, почему здесь нет таких простых решений? Я возьму 30 секли за час обучения, за воротник, 25 за занятие. Молодой человек, вы потеряли всякий стыд. Нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было. Я с клиентов получаю больше, мне просто это невыгодно. Клиенты тебя ебут, Алекс, а с девочкой ты отдохнешь, так как будешь сама собой. Откуда ты знаешь? Серьезно поглядела на меня Алекс. Потому что я такой же, не в плане того, что меня ебут, а в плане того, что играю роли для людей. Поттер герой, а еще подумай о моральном аспекте, ты возможно единственный шанс девочки выбиться в люди и получить больше, чем ту участь, что досталось тебе. Алекс тяжело вздохнула и отвела взгляд. Ладно, 25, 20 за занятие. Да ёб твою мать, Поттер. Алекс аж вскочила от возмущения. Она мертва, тогда ебать твоего Дамблдора, а он не против. Алекс еще пометалась по помещению, стуча каблучками. Знаешь, что? Понял, иду к Эмили, я начал вставать. А ну сидеть, меня втолкнули обратно в диван. Я согласна, деньги вперед. Я достал кейс. Алекс уселась обратно на стул и набросила на себя маску галантной кокетки. Но метаться было уже поздно, твоя маска уже у меня, дорогуша. Я достал из кейса папку и начал там искать подходящий контракт, положив на стол, начал заполнять пустые графы. «Ты собираешься заключить контракт с эскорт-девочкой?» – ехидно спросил Алекс. «Да», – уверенно сказал я, поглядев ей в глаза. «Но ты должна была попробовать». Алекс обиженно фыркнула и стала рассматривать Пенелопу. «Я перечитал контракт, поставил роспись и заверил печатью. Передал контракт Алекс, та начала его внимательно читать, после чего расписалась. ХМ, а ее оказывается не Алекс зовут. Пенелопа на выход». Пенелопа радостно подскочила и побежала на выход. На прощание Алекс провела по ее руке ладонью и томно сообщила, хлопая ресницами. «Я сделаю из тебя настоящую жемчужину, котеночек. Здесь деньги, на выходной день». «Зачем?» – удивилась Алекс, приняв конверт и заглянув внутрь. «Своди ее в театр, на аттракционы, хочешь, пригласи Сева, он знает толк в детстве, поиграйте в семью. Ей это нужно, мне нужен уверенный в себе человек, а не зашуганная мышь». «А, я думала, что ты расчетливый жлоб, мистер Поттер». «Да, и это, чеки сохрани», – напоследок бросил я. Пенелопа дрыхла у меня на плече. Сегодняшний день ее откровенно вымотал, контракт немало сил из тебя тянет, добавьте сюда забег по магазинам, осознание того, что тебе будет натаскивать профурсетка. Еще, наверное, куча хотелок и желания из босоногого детства сбылось за раз. Вот и устала, а я тем временем познавал ритм Дамблдора, и кажется, через лет 10 я тоже не буду спать вообще, надо будет подумать, как с этим бороться. А то реально 2/3 жизни в постели проводим. А надо качаться, я еще так много не умею. Я легонько разбудил Пенелопу и провел до самого крыльца, так как запасной ключ никто не хранил снаружи, пришлось будить. Но судя по тому, как быстро открыли двери, что женщина была одета в повседневное, Пенелопу ждали. Я раскланялся по всем правилам приличия, пожелал спокойной ночи, а Пенелопе просто помахал рукой. Хватит с нее приключений на сегодня. А то поцелую в лобик, а она сегодня ляжет и умрет от счастья, в тишине и покое с миром.